Впрочем, быть может, я еще пересмотрю свое мнение, когда печенька, пока еще страдающая от истощения и продолжающих идти метаморфоз, завершит свою эволюцию, восстановится и продемонстрирует новые силы. Судя по всему, это произойдет не через 10 минут и даже не через час, а минимум следующим утром. То есть первичный этап, учитывая помощь, оказываемую наличием подчиненного источника, как раз минут через 10 и завершится, но вот микропроцессы, которые нежелательно тормозить и которые для максимального раскрытия своего потенциала также нуждаются в подпитке природной энергии, будут идти еще долго. Возможно, они займут даже больше времени, чем понадобится мне, дабы завершить все этапы своей, культивации и провести кое-какие эксперименты. Касаемо эволюции питомицы, я, пожалуй, попробую несколько скорректировать финальный этап и помогу ей сделать больший упор на скорость, не вмешиваясь в процесс напрямую, наврежу еще, а косвенно, через эмпатию и мыслеобразы о превосходстве скорости. В конце концов, превосходство в навыке ускорения позволяет вообще не получать раны, а повышенное укрепление всего лишь минимизирует последствия чужих атак, ну и увеличивает эффект от некоторых приемов, вроде сверхзвукового удара хвостом. И раз печенька прошла самую сложную фазу своей трансформы, а никто опасный, да и вообще никто, до сих пор не показался, то держать хрустика, прожорливого в энергетическом и, что в условиях доступного источника энергии более важно, ментальном плане, смысла нет, хватит и одной раух, а еще нужно предупредить ребята о своей задержке. Благо сделать это несложно, ибо я заранее озаботилась этим при планировании операции. Послать по духовной связи короткий сигнал приказ я вполне способна, без какой-либо ответной реакции, но этого с лихвой хватит, дабы небесный скат специфичным образом дернул плавником, или для летающего существа все же, крылом, вырвав стопор одного из нескольких механизмов со связкой разноцветных тряпиц. А закодированное таким образом послание расшифровать несложно. Для забывчивых я даже повторила, какой сигнал что означает. Таким образом, наблюдая за эволюцией печеньки, медитируя и краем глаза, не своего, а раух, следя за округой, я просидела до позднего вечера. Позже пошел снег, так что пришлось отвлекаться от медитации и ставить палатку, где удалось благополучно и с комфортом дождаться рассвета. Когда я выбралась наружу, меня встретило белое покрывало, где тонким, а где не очень слоем укрывший кратер, шипастые гребни и разбросанные вокруг глыбы. Создавалось впечатление, словно состоявшаяся вчера схватка произошла давным-давно, да и вообще пейзаж на фоне выглядывающего из-за редких облаков утреннего зимнего солнышка производил эстетически приятное впечатление. Будь здесь Юрой, он бы обязательно сочинил очередное свое стихотворение «Коротыш», однако долго наслаждаться видами мне не позволили. Печенька, полностью завершившая свою эволюцию, отдохнувшая и набравшаяся сил, увидев мой показавшийся из-за ткани силуэт, сразу же поскакала навстречу, спеша поделиться с хозяйкой своим безбрежным счастьем. «Сши, сши, сши, сшс», махала хвостом перелинявшая в белоснежно-белый цвет гидра. «Ну и ну, кто это тебя покрасил?» С улыбкой хмыкнула я. «Сшс», прошипела печенька и пустила по шкуре волну цветовых разводов. «Красиво, понятно, с новыми возможностями осваиваешься, значит, молодец, и цвет тебе идет, настоящая принцесса печенька». Хех, гидра приосанилась, а место у источника, получается, заняла раух, риторически спрашиваю, коснувшись духовной связи. «Сша», ответила питомица, чье шипение в этот раз подозрительно напомнило попытку изобразить человеческую речь. Ну да, она умеет понимать сказанное вслух и вполне разумно, что подтверждает хотя бы то, как печенька поделилась источником с птичкой. Для движимого чистыми инстинктами существа, неслыханное дело. Так почему бы, обретя метаморфизм, не попытаться поиграть с голосовыми связками, хотя для посторонних говорящая гидра будет перебором. А уж если она научится так же, как большая злая страшная, превращаться в маленькую страшную злую. Но последнее вряд ли, во всяком случае, не раньше, чем питомица освоит вершины метаморфизма и научится работать с пространственным карманом для размещения лишней плоти. Пусть лучше сначала чешую, щитки и бронекапсулы для нежных органов отрастит, и гирьку на хвосте, или ядовитое жало, и стоп, а она сможет вырастить на коже ядовитые железы и травить сам воздух вокруг себя, как та гидра из воспоминаний предка. с ядовитыми железами как таковыми вообще стоит поиграть с особым вниманием. Духовная кислота и контактный яд – это неплохо, но ведь есть еще и летучие соединения. Та же фосфорсодержащая органика очень хороша для массового уничтожения живой силы противника, а уж если придать этой прелести духовную составляющую, алхимический VX или зарин, хихикс, ну или, для эстетов, кожно-нарывной иприт, хотя последний, это уже хлорорганика. Тряхнув головой, я выгнал оттуда тараканов в костюмах химзащиты и противогазах, мысленно пообещав проверить эти и иные идеи позже. В паре с тем же Паулем работать с ядом и производящими его железами будет куда удобнее и продуктивнее. А сейчас у нас с печенькой найдутся иные задачи. Кстати, подарки для тебя еще не закончились, произношу вслух. Сейчас разведу костер и перекушу, а после мы вместе пойдем кошмарить и подчинять пробужденного Хрустика. Ну как, ты счастлива? И веселой улыбкой спрашиваю свою белоснежную трехглавую модницу. С шассы, радостно выдохнула гидра сразу тремя глотками. Нет, все же когда она пытается говорить, это создает жутковатый эффект. Хотя определенного шарма это прожору не лишает. Спустя еще часа полтора, я специально не торопилась, давая время сидящей на источнике птичке, умывшись растопленным снегом и неплохо позавтракав промариновавшимся за ночь и поджаренным на углях мясом бывшего хозяина аномалии, призываю членистоногого тупицу и упрямца, то бишь Хрустика. Пора этому таракану-переростку окончательно встать на путь служения разумному, доброму, вечному. Мне. Также рядом появился Камуи. Он пусть и не пробужденный, но достаточно сильный обладатель тигу, поэтому вместе с Раух все равно сможет оказать нам с печенькой поддержку, выступив чем-то вроде резонатора, усиливающего общий сигнал. Птичка же пусть и вполне себе пробуждена и подчинена, для осознанных действий в связке со мной все же глуповато. В отличие от гидры, да, настроив связь с помощниками, я стала постепенно наращивать синхронизацию с Яцуфусой, дабы получить начальный резонанс с заключенным там демоном. Теперь частично распространяем этот резонанс на печеньку, а потом и кому из Раух, что для не слишком взыскательного стороннего наблюдателя превращает нашу сборную солянку. Я, монстры, Камуи, сущность, запертая в Адаусу и архидемон в яйцу, в единую сущность во многих телах, калибруем эмоциональный настрой и, наконец, пробуждаем нашу цель. Подчинись. Ударил по сознанию многоножки объединенный посыл единой во многих лицах могущественной и злой твари. Эффект был. Совокупное давление, после того как я обрела несколько больше возможностей, а печенька и вовсе перешла на формально равный с Хрустиком ранг, оказалось заметно мощнее его сопротивления. Другое дело, что этот поганец, даже уступая, продолжал огрызаться, рассматривая подчинение, словно смерть. Концепция стаи для одиночного хищника, не блистающего остротой разума, оставалась непонятна, а подчинение представлялось чем-то вроде становления постепенно слабеющим, угнетаемым запасом пищи на черный день. Знакомая позиция. У демонов так частенько и случалось, что, впрочем, не мешало высшим включать в свою свиту вполне разумных особей. Вероятная смерть потом – это лучше, чем гарантированная крайне болезненная смерть сейчас. И да, болевое воздействие тоже оказывалось. Но к такому, как Хрустик, даже истинный мастер боли из пекла не сразу найдет подход. Даже стимуляцию духовных оболочек практически игнорирует, гад. Подчинись, и получи больше силы. Получи поддержку и доступ к источнику. Решила я показать свою позицию и поманить упрямца пряником. И да, это для меня источник с маленькой буквы. Для монстра это именно источник, показатель высшего статуса и залог постоянного роста. Тот незначительный факт, что оставаться или даже задерживаться на территории данной аномалии я не собираюсь, сообщать Хрустику, естественно, никто не стал. Подчинись или умри. Подчинись и стань одним из нас. Уступи или стань пищей. Посылала я ментальные импульсы, схожие с теми, что разумные демоны вдалбливали в гнилые мозги сильных, но бесконечно тупых тварей пекла, которых хотели поставить себе на службу. Это работало лучше. Ощущение загоняемой в угол злобной крысы сменилось проблесками интереса. И надо сказать, что даже частичное признание возможности принять мое щедрое предложение резко ослабило способность будущего рекрута сопротивляться влиянию проникающего в его сознание сладкого яда. Я не демон, нет, но некоторые их трюки мною осмыслены и добавлены в арсенал. Впрочем, не могу сказать, что все шло легко даже так. Мы ломили, но медленно и со скрипом, а откат от синхронизации вполне ощутимо бил уже по моему сознанию. Но ничего, поглощенная ранее природная сила, как я и предполагала, значительно облегчала противостояние влиянию узника Тигу. Потерплю, уже немного осталось. Подчинение – это путь к возвышению, к могуществу, к насыщению. Отказ – дорога к смерти, к становлению ступенькой для возвышения других. Пеотченный с мягкий знак. Этот ментальный импульс, со всей накопленной резонансом мощью ударивший по разуму многоножки, если его можно так назвать, подточенному более слабыми и менее заметными воздействиями, стал последней соломинкой, сломавшей спину упрямому верблюду. Хрустик сдался. Я ощутила, как затраты на поддержание его призыва резко снизились, а духовная связь настолько же укрепилась, изрядно расширяя мои возможности по информационному обмену с новым миньоном, что означает и расширенный потенциал по промывке простеньких насекомьих мозгов. Да, теперь вместо пары недоисок, одна из которых еще не дотянула до заветной планки, а вторая, будучи непробужденным болваном, недоделком, подсознательно продолжающим сопротивляться, а оттого изрядно тормозным и, помимо прочего, требующим повышенного количества духовной и ментальной энергии для своего поддержания, у меня в команде пара полноценных S-рангов. С хрустиком придется еще поработать, да и печеньке предстоит освоиться с новыми возможностями. Но с такими марионетками я вполне тяну на внеранг. Пусть слабый и, в сравнении с коллегами в лице Будда и Здес, не совсем полноценный, с натяжечкой, так сказать, авансом. Но все же, с этой мыслью я отправила хрустика в вожделенный для него центр аномалии и отозвала Раух и печеньку. Пробужденные немертвые пусть и требуют меньше сил на свое поддержание, особенно в таком богатом на свободную и стабильную энергию месте, но некоторую нагрузку все же создают, а уж если учесть недавние сверхусилия. Сама же я принялась за медитацию, ведь последствия от чрезмерного контакта с Тигу сами по себе никуда не денутся, и чем раньше я их купирую, тем меньше они доставят неприятностей. Бессонные ночи, наполненные кошмарами воспоминаниями демона и необоснованные вспышки злобы откровенно больных идей, это совершенно не то, что мне нужно во время весьма опасной и ответственной миссии. Впрочем, перед тем, как выгонять из ауры и тела негативную энергию и гасить все последствия ее влияния, стоит воспользоваться скачком синхронизации для того, чтобы хорошенько покопаться в механике работы духовной связи и немного изменить установленные по умолчанию настройки. Благо, что после встречи с черной слизью, чье влияние нарушало управляющий контакт с марионетками, мы с Паулем неплохо обдумали эту тему и выдали на гора несколько вариантов коррекции по углублению залегания духовной нити. Сомневаюсь, что у меня с первого раза получится наладить нормальный мысленный диалог с находящимся в столице считоводом или тем же Паулем, но провести несколько экспериментов, определив самый легкий и эффективный путь, почему нет, да и стянуть кусочек полезных воспоминаний у архидемона, который вообще-то рулил своими марионетками в иных мирах, тоже можно, даже если он и кусочек будет сопровождаться очередным мерзким флешбеком. Главное, чтобы оказался полезным. А потом, когда покончу с этим направлением, которое, если по-хорошему, требовалось хорошенько прозондировать еще вчера, можно приступить к перепрошивке сознания хрустика. Антисоциальное членистоногое, если не заретушировать одни его инстинкты и не подстегнуть, или внедрить, иные, способно доставить неприятности даже в виде пробужденного и полностью подчиненного миньона. Прапор подтвердит. Дела. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. В тему сеяния разумного, доброго, вечного. Посеешь курами, пожнешь аи. Д. Глава 19. Разгром. Генерал без армии стоял на обочине дороги, почти равнодушно наблюдая, как мимо него на юг движутся колонны войск северян. Движутся, чтобы упереться в разрушенный мост и остановиться перед текущей через широкое ущелье быстрой, не схваченной льдом рекой. Одна его рука, закрепленная в самодельном лубке из двух связанных вместе дощечек, висела на перевязи в виде перекинутой через шею грязной тряпки, рука в другой густо пятнала подсохшая и подмерзшая кровь, своя и чужая. Край перемазанного какой-то сажей лба и висок прочертила косая борозда кое-как зашитой раны, будто кто-то уколол его в голову кончиком меча, но неудачно и удар прошел вскользь. Под покрасневшими от полопавшихся капилляров глазами набрякли тяжелые синяки, удар клинком по голове явно оставил не только внешнюю рану, но и сотряс мозг, но взгляд проигравшего свой бой воителя все так же горел неукротимым пламенем. На свиту подошедшего к нему принца и на него самого пленный не обратил никакого внимания, или не понял, кто к нему подошел, что, учитывая хороший, но не блистающий украшениями доспех героя Севера, вполне разумное предположение, или, что вероятнее, ему просто было все равно. Но Сейка не обиделся, он гордый, но не настолько, да и нужен ему этот человек, как с военной точки зрения, так и с политической. Армия Севера уже захватывала в плен старших и высших офицеров, но эти паркетные свиньи при званиях, если и будили какие-то чувства у настоящих вояк, то лишь презрение. А вот неподдельный боевой генерал, перешедший на его сторону, совсем другое дело. Из него можно сделать символ, и Келли отлично подходил на эту роль. Имелся запасной вариант в лице другого боевого генерала, взятого в окружение на Восточном фронте, но тот упрямец неплохо укрепился, по сей день успешно сдерживая превосходящие силы Севера. Впрочем, в успехах того, второго, отчасти виноваты таланты командующего фронтом, назначенного туда, скорее, по политическим мотивам, нежели за полководческие умения. Сам Сейка не сомневался, что руководит тем участком он лично, и рыжеволосый упрямец давно бы пал. «Приветствую вас, имперский бригадный генерал Кель. Любуетесь нашей победоносной армией?» Сдали ехидцы превосходства поинтересовался одержавший очередную победу полководец. Не оборачиваясь, генерал мрачно ответил: «И вам того же, принц». Оказывается, он все-таки узнал высокого гостя. «Я не любуюсь, я размышляю, как много сил у нас уйдет, чтобы вас всех закопать». «Имперский генерал шутит», — улыбнулся его пленитель. «Люблю врагов, которые сохраняют юмор и присутствие духа несмотря ни на что». Кель промолчал, всем своим видом показывая, что не желает вести светский разговор. Но победитель опять не обиделся. Он мог понять чувства проигравшего генерала. Достойным противникам можно простить некоторое своеволие. До определенных пределов, разумеется. «Скажите, генерал, вы по своей инициативе занялись уничтожением инфраструктуры, что так осложнило наше продвижение, или все же выполняли приказ?» – спросил Сейка. «По своей», – тяжело обронил имперский офицер. Принц, убедившись в своих предположениях, удовлетворенно кивнул непокрытой головой. «Значит, вы не только присутствие духа храните, но и собственное мнение, отличное от начальственного, имеете?» – улыбнулся молодой брюнет. «Мои агенты доносят, что ваши штабные совсем потеряли связь с реальностью. Наверное, где-то там, в своих грезах, они даже побеждают, раздавая друг другу неиллюзорные повышения и награды. Но вы не такой, вы – одаренный воитель и военачальник. Даже странно, что нам удалось вас схватить», – польстил собеседнику герой Севера. «Чего здесь странного?» – хмыкнул пленник. «Ваших воителей было раза в три больше, чем в нашем заслоне, а солдаты вовсе в пять. Да и мастера ваши, у нас никого сильнее воина не нашлось. Будь соотношение 2 или хоть 3 к 1, и, улыбнись нам боги удачи, мы сумели бы отбить первый приступ. Сумели, задержав вас, отступить сами. А так нас просто смели. Но задержать вас мы все равно смогли». Потрескавшиеся губы тронула улыбка, отчего из уголка рта выступила кровь. «Теперь вашим солдатам придется ждать, пока наведут новую переправу». «Совершенно верно», — согласился северянин. «И, признаю, ваши отважные воины сумели неприятно удивить моих. Мы потеряли почти 500 убитыми и еще сколько-то ранеными, из них 30 одаренных. Вместе с ранеными, конечно», — увидев вскинутую бровь Киля, добавил принц. «При таком неравенстве сил потери очень серьезные. Я ведь верно понимаю, что вы лично остались, дабы позволить второму отряду уничтожить мосты. Вы ценой жизни солдат, офицеров и вашей собственной хотели задержать нашу армию?» «Да», — коротко ответил генерал, единственный выживший боец возглавленного им заслона. «Поздравляю, вам это удалось», — с толикой неподдельного уважения кивнул Сейка. «Вы действовали грамотно и сумели нам досадить. Теперь у империи будет чуть больше времени для того, чтобы приготовиться к следующему бою. Но ведь, сумей вы уйти, вас бы наказали за такую инициативу», — продолжил он с любопытством. «Мои разведчики доносили, что ваше командование приказало защищать мосты. Вашу бригаду поставили здесь, чтобы просто не дать моим солдатам выйти к реке». Лицо имперца исказилось в злой саркастичной усмешке. «Да, вы и я понимаем, что это невозможно, но не ваши штабные», — Сейка тоже улыбнулся, но уже покровительственно. «Таким образом, Получается, что вы не просто проявили инициативу, вы нарушили приказ. Зная порядки в вашей стране, не удивился бы, если бы вас разжаловали или даже казнили. У вас ведь нет огромных капиталов и связей в верхах, а проигрываемая война требует виноватых. Не правда ли, смешно, стать виноватым за умелые и своевременные действия? Кель безразлично дернул относительно здоровым плечом. Могли разжаловать, могли и казнить. Наш род попал в немилость. Я бы не удивился. Да, я знаю вашу биографию, покивал темноволосый принц. Ваш отец в опале, ему запрещено появляться в столице. Ваша сестра стала вдовой при живом муже, который заперт в темнице якобы за участие в заговоре. Вам 35 лет, а вы, будучи на пике ранга воина, всего лишь провинциальный бригадный генерал с сомнительными перспективами на повышение. Западные перевалы, южные джунгли, ледяные пустоши нашего севера, вы служили в самых дальних и негостеприимных местах, по сути, разделяя опалу отца. Разве это справедливо? С нарочитым сожалением покачал головой брюнет в доспехах. Его собеседник остался безучастен. Сегодня вы доказали, что на голову выше той серой завистливой плесени, что обычно именуется имперскими офицерами. И, заметьте, никто из сановных свиней этого не оценит. Зачем вам это надо? Из патриотизма, чувства избранности имперского народа? Принц насмешливо фыркнул. Да, империя огромна и сильна, риторически согласился он после рассчитанной паузы. Но вся ваша гордыня, всего лишь мишура, призванная прикрыть то, что вам просто повезло. Когда-то вы ухватили лучшие земли, которые ныне ограждены стеной. Пользуясь этими ресурсами, вы ухитрились на основе сохранившихся знаний создать уникальную научную школу, отобрали близлежащие аномалии у занимавших их чудовищ, а самих монстров превратили в тайгу. Это позволило империи стать главной силой нашего мира и целую тысячу лет пребывать на вершине, кичась своей великой цивилизованностью на фоне не таких удачливых отсталых дикарей, которым вы же и установили жесткий стеклянный потолок, выше которого нельзя подняться. Сейка зубасто усмехнулся, показывая, что он не забыл и не простил всех унижений, нанесенных ему и его предкам. «Но ничто не вечно», — продолжил принц. «За тысячу лет у вас прогнило все, что вообще могло прогнить. Ваша спесь, пороки, обиды, нанесенные друг другу и окружающим, а также зависть к аристократии единственной настоящей страны, процветающей на чужой крови и костях, все это повернуло против вас весь мир. Даже жалкие имперские сервы только и мечтают всадить нож в спину своим блистательным хозяевам, которых ненавидят сильнее любых внешних врагов. Ваши командиры почти поголовно предатели и шпионы. И мы, и Западный Союз, и ваши революционеры узнаем о планах ваших штабов раньше, чем приказы доходят до честных офицеров вроде вас. Немало достойных представителей имперских родов поддерживают меня, вашу революционную армию или даже хитроумных западников. И они делают это не за деньги, нет, они жаждут справедливости. Империя привыкла душить и ломать, она делает это легко, не задумываясь и в любой ситуации. Никому не нравится жить сломанным и униженным, даже презренной черни. Поэтому мы не остановимся на нашей старой границе, как не остановились на той, что установили вы, отрезав часть исконных земель королевства. Мы пойдем дальше. Распалялся принц. Наш поход – это начало конца вашей империи. Она – умирающий колосс на глиняных ногах. Она не выдержит серьезной войны. Пленник не впечатлялся пламенной речью и оратор это заметил. Что ж, если не работает воздействие через эмоции, то стоит подойти с более меркантильной стороны. Понимаю ваше недоверие. Силы Севера уступают вашим. Я поставил под ружье почти 10 миллионов человек, но немногие из них имеют достойное снаряжение и навыки. Среди них много крестьян и городских бродяг, не сумевших заплатить военный налог деньгами. Настоящих воинов, тем более воителей, гораздо меньше. И у каждого огромный потенциал для роста в чинах. Империя ослабла, но даже так ее сил больше, юг, свидетель. Но уничтожит ее не север, не только он. Ваши прогнившие государства начнут рвать изнутри и со всех сторон. Стоит только этим робким, до поры, душам почуять кровь мирового угнетателя, пролившуюся после первых поражений, увидеть его слабость и поверить в нее, как они тут же набросятся со всех сторон. Присоединяйтесь к нам, вы хороший офицер, а у нас, в отличие от империи, ценят людей за их навыки. Никто из тех, кто служит мне верно, еще об этом не пожалел. И когда все это закончится, вы получите награду по заслугам. Кто знает, может быть, именно вам суждено вернуть своему роду Майрат, некогда отобранные имперской властью в обход собственных законов. Выбор за вами. Генерал не думал над ответом долго. Мой отец, пьяница, наркоман, кутила и дебошир. Он с детства вращается в центре непрекращающихся скандалов, не обращая внимания на вновь закровившие губы. Криво усмехнулся Киль. Из-за этого ему в конце концов и запретили появляться в столице. И именно это когда-то довело мою мать до мозгового кровоизлияния. А наше ленное владение этот человеческий отброс сам распродал и проиграл по кусочкам, лишившись оставшегося огрызка, когда устроил скандал во время одного из императорских приемов. Моя младшая сестра, падшая женщина, которая, еще будучи юницей, пыталась соблазнить меня и несколько раз спала с отцом. Ее муж состоял в тайном обществе, практиковавшем человеческие жертвоприношения, каннибализм, изнасилование детей и прочую грязь. Моя карьера не блистает, но, говоря прямо, я большего и не заслуживаю. Я гонял мародеров, разбойников и шпионов, приводил к покорности восставшие селения, охотился и убивал монстров, слабых. Но если говорить о настоящих сражениях с равным или превосходящим врагом, то этот бой, первый для меня, первый и последний. Офицер ненадолго замолчал, задумчиво глядя вдаль и покачиваясь вперед-назад то ли из-за нервов, то ли в связи с повреждением черепной кости и укрытых за ней мозгов. «Рано вы меня записали в ряды озлобленных на империю лишенцев, рано», — продолжил он спустя десяток секунд молчания. «Я и мои родные получили свое по справедливости. Касаемо империи, если не ошибаюсь, то площадь моей страны раз в 5 больше вашей, а по населению превосходит вообще раз в 10. Даже если против нас ополчится весь остальной мир, в худшем случае силы будут равны. Я не спорю с вашими заявлениями. Да, у нас действительно много проблем. Но империя не только загнивала, она также не раз очищалась от грязи. Предатели, перешедшие на вашу сторону, это и есть та самая грязь. А я не хочу быть ею. Я, дворянин, я давал присягу. Так что мой ответ – нет. Причины вы слышали». Сейка улыбнулся, сдерживая себя от аплодисментов. Выступление генерала разбитой армии обреченной страны его позабавило. «Браво! Вы умны, храбры, а кроме того, имеете честь. Но вы же понимаете, на что себя обрекаете, отказавшись от моего предложения. Нет, знаете, никогда не интересовался. У вас вешают, распинают, сажают на кол, варят в масле, или ваши палачи меня удивят». Усмешка Киля превратилась в улыбку откровенно замордованного жизнью человека, которому объявили, что скоро это все закончится. «Мои палачи те еще затейники», — покивал принц. «Они способны удивить самого взыскательного клиента». Принц обратил внимание на подбежавшего к ним посыльного, который молчаливо застыл рядом, не решаясь перебивать разговор повелителя, но и не пытаясь просто вручить послание одному из адъютантов. Явно что-то важное, но не предельно срочное. Высокородный завоеватель, по своей версии освободитель, лениво шевельнул рукой, показывая, что заметил вестового. «Но в этот раз они останутся без работы», — закончил решивший закруглиться Сейка. «Я считаю, что таких, как вы, стоит беречь, генерал. Верность — это редкий и ценный товар, а в сочетании с умом, и вовсе исключительный. Поэтому я наглядно вам покажу, что то, чему вы присягали, более не существует. А после этого мы снова встретимся и вернемся к этому разговору. Если вы вдруг перемените свое мнение раньше, дайте знать охране». Сейка указал на генерала. «Он, мой личный гость, ограниченный в передвижениях. Создайте ему условия. Мытье, еда, лечение, одежда и надежная охрана. Генерал, не глупый человек и понимает, что из лагеря ему не уйти, но не стоит вводить его в искушение», закончив говорить, принц Северного Королевства проводил взглядом фигуру имперского аристократа. Покачиваясь, но держа спину прямо, тот удалялся вместе с конвоирами, гордый ну-ну, никуда он от Сейки не денется, чтобы из себя не изображал. После чего герой Севера с победительной улыбкой на устах подозвал посыльного. Однако самодовольное выражение лица недолго продержалось на аристократичной физиономии. «Что? Что за вздор? Какая волна? Я ведь рассылал разведкоманды охотников по всем диким землям, и мне докладывали, что везде все спокойно. Кто посмел обманывать меня? Шкуру сдеру». Привыкший к непрекращающейся череде побед, северный принц, уже почти что король, как оказалось, плохо держал удары внезапных провалов. Весть оказалась действительно плохой. Разбежавшиеся монстры не только порушили логистику и вынудили оттянуть часть войск на место регионального ЧП, но и сильно осложнили стратегию уничтожения опасной имперской суки и ее армии отморозков. Гонец, принесший дурную весть, пытался оправдываться, но это ему не помогло. Взбешенный принц, в конце концов, двинул ему в морду, стремясь заткнуть источник дурных вестей, который вместо того, чтобы молчать и не раздражать, принялся нести от себя тину, и неважно, что это сам Сейка начал задавать вопросы. Но из-за эмоций владетельный воитель не рассчитал сил, и в итоге голова неодаренного взорвалась брызгами мозга, крови и костей с налипшими на них кусками скальпа. Герой Севера выругался, после чего в раздумьях затих. Он не боялся Эздес, но и лезть на объединенный под ее началом фронт тоже не хотел. Первоначальный план состоял в том, чтобы продвинуться максимально далеко, грабя сдавшиеся и сжигая сопротивляющиеся селения, но по возможности не убивая мирных жителей и не удерживая их на захваченных территориях. Пусть напуганные, голодные и обездоленные гражданские бегут в еще не взятые имперские города, распространяя панику, усиливая нагрузку на продовольственные запасы и ухудшая криминогенную обстановку, а заодно маскируя в своем потоке агентов и диверсантов. При этом армия Севера будет всячески избегать вступления в генеральное сражение, ударяя лишь по заранее разведанным слабым местам. А когда азартная предводительница вражеских войск не выдержит и решит сама пойти в атаку, военные силы Сейки и вовсе начнут отступать по своим следам, заодно окончательно уничтожая все на своем пути. Тактика выжженной земли весьма хороша, когда используешь ее на территории противника. Марширующая армия, периодически вступающая в стычки с разведывательно-диверсионными отрядами, требует регулярного питания, медикаментов и прочего. Но где все это брать, если идешь по пепелищу? Нигде. Поэтому волей-неволей здесь придется растягивать линии снабжения, которые тоже нужно охранять, тем самым ослабляя ударный кулак. Но это еще не все. Сейка планировал остановить свое отступление по достижении одной из самых неприступных крепостей королевства, откуда он выкурил имперцев, воспользовавшись силой денег, не таких уж и больших. Имперские чиновники не только продажны, но и довольно дешевы. Одно слово – свиньи. Там он оставит значительную часть солдат под командованием своего заместителя по военной части, а сам он, во главе наиболее мобильных и боеспособных подразделений, двинется в сторону Восточного фронта, чтобы разгромить тамошнюю хлипкую оборону и сделать крюк, перерезав все линии снабжения вторгнувшихся на север имперцев. Дальше можно не торопиться, вместе с солдатами Восточного фронта пройти по следам Эздеса и ударить в тыл ее истощенным штурмом неприступных стен и плохим снабжением солдатам. Символ имперской мощи падет меж молотом и наковальней военных сил пробудившегося севера. Конечно, оставался фактор личной силы повелительницы льда и холода, которую некоторые сплетники раздували до прямо-таки невероятных величин. Но даже если фантазеры правы, то войны все равно не выигрываются одиночками. Пока сколь угодно сильная воительница будет уничтожать одно подразделение, два десятка других выполнит свои задачи и возьмутся за новые. Меч легко разрежет морскую волну, но сможет ли даже сильнейший мечник убить море? А если подстилка Аниста станет доставлять слишком много проблем? Что ж, на стороне принца, не учитывая его самого, находится почти полтора десятка верных ему мастеров боя. И десятеро из них согласились периодически тренироваться вместе, дабы, если представится момент, совместно убить одну из двоих имперских внерангов. Сейка даже подумывал о том, чтобы привлечь на свою сторону некоторых сильнейших бойцов из имперских революционеров или западных союзников. Да, гордость протестовала, а жадность имперцев и их извечных врагов не знала границ, но если удача качнула весы в иную сторону, требуется что-то бросить на свою чашу. То же касалось планов глубокого продвижения на имперскую территорию. Придется их урезать. Часть сил отправится на расчистку будущего поля маневров. После столь громкого провала принц не желал делегировать это задание тем, в ком не уверен, другая часть займется наведением переправы и ее минированием, а несколько групп, состоящих только из воителей, самостоятельно переберутся через водную преграду и начнут свою подрывную деятельность. Перед началом исполнения второй фазы Сейка собирался взять еще хотя бы один крупный город и создать такой фон из воплей боли, страха и ненависти имперцев, лишаемых имущества, близких и собственных жизней, чтобы у противника точно не возникло мысли окопаться и встретить его в обороне. После того, как северный военачальник отдал все необходимые приказы, кои его подчиненные, опасливо косящиеся на лежащее неподалеку безголовое тело, бросились исполнять с необычайной резвостью. Он вновь успокоился. Даже легкая полуулыбка вернулась на уста. В конце концов, именно успешное преодоление трудностей доставляет главное удовольствие победителю. О чем будут писать историки, если он победит без малейших проблем? О каких подвигах? Однако герой Севера, освободитель, собиратель земель и прочее, строящий планы на будущее после победы, еще не догадывался о том, насколько много проблемных сюрпризов его ждет. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Наткнулся тут на занятный фиг по неведомому фэндому, игре. Кажется, выбор без выбора https://fitsboek.net/12858404 Тут есть разваливающаяся империя с мешающими развиваться порядками, зреющая революция, магия, на самом деле, кажется, высокие технологии, и незадачливый попаданец на фоне всего этого. С некоторым подозрением отнесся к малому числу лайков, но прочитав пару глав втянулся, проглотил все выложенное и остался доволен. Желающие могут перейти по ссылке, вдруг тоже понравится, фиг явно достоин большего, чем 9 десятков лайков. А.Н. Бичина, глава 19, часть 2. К надвратной башенке, возвышающейся над стеной, кое-как выстроенной вокруг лагеря осаждающей армии, неспешно шагала невысокая фигурка в светло-серой куртке и красной вязаной шапке с шарфом. Шагала беспрепятственно, никто не пытался ее схватить, окрикнуть или остановить, дабы выяснить личность и цель визита. Словно девочка в красной шапочке шла не в армейский лагерь, а на базар под открытым небом. Впрочем, когда гостья подошла вплотную к КПП, один из часовых отвлекся от подсчета летающих над лагерем ворон и увлекательного процесса ковыряния в носу, соизволив обратить внимание на неожиданного визитера. Будка самого второстепенного пропускного пункта так и осталась молчаливой и пустующе безучастной. «Хы, девка!» — воскликнул бородатый субъект и, высунувшись из скворечника, орлиным взором оглядел округу на предмет помех намечающемуся развлечению. «Сколько стоишь?» — глубокомысленно почесав пах, спросил он и тут же добавил. «Больше серебрухи не дам, больно ты мелкая и тощая, небось, только от кукол оторвалась. Чтобы с чем поинтереснее поиграть, бы-бы». Высунулась наружу вторая физиономия и смерила гостью изучающим взглядом. «Под брашку сойдет», — выдал он свое экспертное мнение. «Давай, заходь, а мы сейчас спустимся». И эта физиомордия тоже без оружия, с тенью неодобрительной насмешки подумала девочка или не совсем она. Даже не утруждают себя поднять винтовку, ружье, или что у них там, и направить ствол в сторону возможной угрозы. Ну и вояки. Хотя чего им бояться? Представителям сил самой могучей армии на сотни километров вокруг, ведь не нападение селянок и горожанок, желающих заработать немного серебра или еды, нисколько не стою, у меня несколько иной профиль работы. Первый бородач открыл рот, но девчонка его перебила. «Старшего позовите, у меня сообщение генералу Алану от капитана разведрота Ениса, немного на себя берешь, девка, с чего это капитан будет посылать такую, как ты, аж на к его светлости, не балуй». «Будешь цену набивать, то сейчас как спустимся, схватим за волосья и за так в закуток оттащим», — недовольно проговорил первый часовой. «Ты худая да мелкая, но кожа гладкая, почти господская. Проверим тебя, чтоб, значится, узнать, что не шпионка», — засмеялся дозорный. «Трахнем и не заплатим», — радостно поддержал его второй. «Во-во, хош, чтоб пропустили к остальным маркетантам, давай две серебрухи или плати по-другому», — раздухарился первый. «Иначе сами возьмем, и того и другого». Неизвестно, до чего бы договорилась парочка дозорных, однако их алчно-похотливые мысли оказались прерваны третьим голосом, чей обладатель незаметно для них, но вполне ожидаемо для той, что смотрела сквозь глаза летающих в небе воронов, поднялся на дозорную башенку. «Ну-ка, ну-ка, давайте отсюда поподробнее», ласково проговорил новый фигурант с короткой ухоженной бородкой и злыми глазами. «Ковай как вы, два тупоголовых овцеёба, собрались проверять для генерала, это не мы, это вон, она сюды пришла, наглая». На два голоса заголосили бородачи. «Посыльный капитана Ениса прикидается, да кто ж, ей, сопли такой, поверит». После короткой перепалки, словесное и не только, начальство, в дополнение к нескольким нарядам вне очереди, щедро наградило парочку косноязычных дураков пинками и зуботычинами, мутную девчонку под конвоем относительно нормальных солдат повели в допросную. Учитывая, что местные особисты трудились почти в центре лагеря, неподалеку от штаба и обиталища здешнего, хех, главнюка, ход довольно сомнительный. А ну как владеющую духовной силой убийцу вели, вырвется, прирежет его идиотскую светлость лорда как его там, и что тогда? Марионетка, конечно, воительницей не являлась, и ее вроде как проверили, внезапно ударив мечом под невероятным разгоном уровня слабенького адепта, что должно было вызвать рефлекторную реакцию у кого-то одаренного, оставшись незамеченным для нормала. Но столь неуклюжие испытания я бы с легкостью прошла и в основном теле, как и любой из отряда УГУ. Вот уж действительно, не военный лагерь, а передвижной бордель, совмещенный с цирком. Будь у мастера Джона больше сил, его солдаты и сами без проблем раскатали бы это позорище по бревнышку. Даже у созванной мной на северо-востоке сборной солянки из наемников, монстробоев и аристократов, что пришли убивать титаническую многоножку, тогда еще не ставшую хрустиком, даже в той пестрой толпе, и то было больше порядка. Там хотя бы пришлые шлюхи и торгаши за пределами стен обитали, а не как здесь, открыто ошивались по лагерю. Да и часовые не смели столь откровенно забивать на службу, ибо знали, к чему это неизбежно приведет. Почему я лично, да, через марионетку, но очень похожую на настоящее тело, явилась во вражеский лагерь? Несколько причин. Во-первых, мне хотелось развлечься. Постэффекты от слишком плотного контакта с сущностью яйцу все еще играли в теле и сознании. Спустить пар и поиграть с врагами сейчас, тем самым подстраховавшись от не совсем адекватных выходок потом, показалось мне хорошей идеей. Во-вторых, кто-то в лагере выживет, вспомнит личность непонятной девчонки и сопоставит со мной. А если и не сопоставит, то ему помогут. Раз уж решила лезть в лигу внеранговых воителей, то нужно начинать писать свою, хех, легенду. Столь наглое вторжение в сердце вражеского лагеря с последующим его разгромом, вполне подходит. Да и образ пусть могущественный, но излишне самоуверенный, возомнивший себя бессмертной девчонки с детством в одном месте мне вполне выгоден. И плевать, что оно не стыкуется со многими иными фактами из моей биографии. Не всем те факты доступны, а кроме того, чем больше противоречий, тем легче в них запутаться и начать верить. Людям ведь свойственно крепче всего верить в наиболее абсурдные вещи. В любом случае, если кто-то позднее захочет меня подловить, то сначала сделает это во время очередной опрометчивой вылазки, а не станет планировать нечто более сложное, неожиданное и опасное для настоящего тела, а не очередной куклы, которые я делаю все быстрее и качественнее. И в-третьих, что даже важнее иных соображений, местный командир настолько идиот, что я лично решила озаботиться его выживанием. А то прилетит с неба хрустик, превратит весь центр лагеря в очередной кратер, распылит кретина призвание их на молекулы, а потом на его место назначит кого-то отдельного. Лагерь, конечно, весьма велик, скорее напоминая натуральный город, пусть и состоящий в основном из шатров, каких-то юрт, также называется палатка из шкур и кривобоких шалашей. Так что хрустик, даже если очень постарается, его в одно мгновение не разнесет. Но рисковать жизнью такого замечательного командира, что сумел превратить один из ударных кулаков войск Севера в это, нет уж, его светлость генерал Алекс, вот настоящий герой Севера на восточном участке фронта, непотопляемый глава. Ну, какие у тебя новости от капитана Иниса? Оборвав мои ленивые раздумья, спросил какой-то офицер, вспотевший то ли от простуды, или чем он там болеет, то ли от жара чересчур раскочегаренной печки, и высморкался в платок. И только попробуй мне начать вилять хвостом или заявить, что будешь говорить только с его светлостью генералом Аланом. Солдатне отдам. Что молчишь? Говори, почему? Ха-ха, разведрота до сих пор не вернулась и не выходит на связь. Стоящий сзади солдат грубо толкнул марионетку, что сжалась в рефлекторном испуге, а потом гордо выпрямилась. Разведрота уничтожена, господин, с почтением и печалью склоняю голову марионетки, или, учитывая степень присутствия в этом вместилище, добавлять про марионетку уже излишне. Вот, это доказательство от капитана Иниса, вытянув вперед руки, передаю особисту доселе спрятанную в рукаве родовую печатку убитого, мною, хе-хе, офицера. Ваша милость, молю, еще более низкий поклон. Отправьте кого-нибудь к генералу, это важно. Воздействовать демпатией через марионетку весьма сложно, даже после улучшения качества духовных нитей, связывающих меня с немертвыми. Но, Кажется, все получилось как нужно. Особист махнул рукой, и один из спрятавшихся в нише солдат быстро покинул помещение, а потом и вовсе сорвался на бег в направлении роскошного шатра генерала. «Ага, значит, он у себя, уже не особо скрываясь», — кивнула я. То есть кукла Яцуфусы кивнула. «Ладно, ладно, учитывая глубину погружения, которой удалось достичь после коррекции связи носитель Тигу марионеткой, то, что именно тело куклы сейчас воспринималось мною первостепенным, а настоящее, погрузившееся в глубокий транс, казалось далеким и почти неощутимым, буду считать, что это именно я развлекаюсь в лагере местных разинь. И да, основное тело находилось в нескольких километрах. Я таки разорвала оковы сдерживающего меня 500-метрового предела, и теперь уверенно поддерживаю связь на расстоянии чуть больше, чем 4 километра, и могу наращивать дистанцию далее. Когда-нибудь я охвачу своими сетями весь мир. Мва-ха-ха-ха. Призывать марионеток на расстоянии километров, и это мне по силам. Ну, то есть отзывать могу легко, а вот с призывом пока как-то не очень. Шторм природной энергии тут мешает сильнее, поэтому приходится опираться на других марионеток, как на маяк, и призывать подкрепление в некотором радиусе от них. Еще одна причина, по которой я, почти, лично наведалась внутрь лагеря. Вороньи дроны в качестве маяков призыва, не очень. В любом случае такого позора, как чуть не раздавивший печеньку хитиновый болван, больше не случится. Как, надеюсь, и иного конфуза. Хотя кого я обманываю, не с моей удачей на такое рассчитывать. Эх, не отвлекайся, девка, я с тобой еще не закончил, рявкнул допрашивающий, и больше почтения к его светлости. Жест конвоиру и стоящий сзади солдат двинул мне по почкам, так сказать, для лучшего усвоения материала, а также стимуляции искренности и красноречия. Больно, произношу с оттенком задумчивости, почти как живой. Все же это странно, чувствовать чужим телом, или сразу несколькими. Наверное, будь на моем месте кто-то вроде Кея, он бы отправился в бордель или благородный салон, что часто одно и то же, и устроил оргию имени себя, или даже сам справился, знаем мы этого извращенца. Я же, вспоминая тот эпизод с самой первой моей копией, тоже не безгрешно, тема не безинтересная. Можно, например, занять мужское тело и попробовать познакомиться с симпатичной девчонкой, сравнить ощущения с теми, что сохранились из прошлой жизни, но это как-нибудь потом, когда и если появится настроение для таких экспериментов. Не отвлекаться. Кому? Кха, сказал. Что с ротой? Что с Енисом? Ну, отвечай. Разнервничался особист. Они все мертвы. Покорно отвечаю с издевательской лаконичностью. Твою мать! Хлопнул по столу раздраженный мужчина. Ты, сука тупая, подробно скажи, что с ними случилось. От усердия у него даже сопля из носа вылетела, забавно повиснув на верхней губе. Господин офицер, а у вас, хих, лицо в соплях. Оскорбленный в лучших чувствах сопливый особист подал знак стоящему сзади конвоиру. Теперь солдат двинул уже по затылку, сбив меня на пол. По рассеченной прикладом голове потекла теплая кровь. Жестковато он, обычную девчонку мог и вырубить. А уж легкое или даже среднее сотрясение обеспечил бы с гарантией. Ты ведь понимаешь, что сейчас дошутишься, и я отправлю тебя к палачам. С натянутой на лицо маской убийственного спокойствия спросил мой визави. Хорошо, сдаюсь. Поднимаю руки. Не хочу к палачам, они у вас, наверное, как и солдаты, одно сплошное разочарование. Говорю подробно. Ениса и его банду насильников и грабителей допросила и убила я, улыбаюсь. А теперь убью и вас. Глаза марионетки налились фиолетовым светом активированного некрофорсажа. Не хотелось бы, чтобы кто-то ее случайно сломал раньше времени, а так хотя бы от залетного ученика или адепта отобьюсь. Всех, кто недостаточно везучий, не успеет удрать. Так что не нужно на меня кричать. Берегите дыхание, оно вам понадобится во время скоростного драпа. Раскрывший рот офицер, что, кажется, не заметил мои изменившие цвет и тускло засветившиеся глаза, хотел что-то проорать или, быть может, приказать своему подручному хорошенько отделать ополоумевшую от наглости девчонку. Но его прервало громоподобное шипение и рык, в котором я легко расслышала восторг, какая куча целей для проверки новых сил, игры и перекуса, вслед за которым раздался многоголосый вопль ужаса и боли, разбавляемый редким треском выстрелов. Это я призвала печеньку, во всей ее игривой мелоте и ужасе, да, своевольный и туповатый хрустик пока остался в резерве, на тот, маловероятный, Случай, если в лагере каким-то чудом найдется управа на монстра С-ранга, очутившегося прямо посреди нежного подбрюшья осаждающей армии. Однако, судя по неслившемуся в тяжелый гул грохоту и отсутствию взрывных волн, прожора даже не особо напрягалась, сражаясь с двуногими в столь же равном бою, что и вооруженный палкой и бутылочкой горючего инсектицида мальчишка бился бы с неудачливым муравейником. Обычные солдаты и воители до адепта включительно вообще не могли ничего, кроме как умереть под ударами гигантских конечностей или превратиться в полужидкую массу, попав в облако духовной кислоты. Рядовые, унтеры и младшие офицеры это прекрасно понимали, не разумом, так подсознанием, животные инстинкты которого во всю глотку вопили им о необходимости бежать, крича, роняя оружие и экскременты, а потому треск выстрелов оказался не столь частым, как можно ожидать от многотысячного военного лагеря. Воины же, как и парочка местных мастеров, оценив излучаемое печенькой духовное давление, здраво оценили шансы на быструю победу, и вообще победу без подготовки, и тоже сочли за лучшее сыграть в умных героев, а не отважных тупиц, и убраться подальше от бушующего бедствия, унося ценные тушки высших офицеров. Не то чтобы это могло спасти тех, кого мы планировали уничтожить. Кого-то убьют рассредоточившиеся вокруг ребята, кто-то угодит под взрыв одного из заранее размещенных фугасов или попадет под спровоцированный им обвал, а кого-то я устраню отдельно, гостеприимно встретив сразу, уже в настоящем теле, или чуть погодя, после воздушных поисков. То же касалось и той части Северной армии, которая не отдыхала в безопасном тылу лагеря, а находилась в непосредственной близости к осажденной крепости генерала Джона. Имперские солдаты, которых снабдили достаточным количеством пищи, медикаментов и припасов, восстановили силы буквально за несколько дней. Воители помимо обычных лекарств получили и алхимические, что дополнительно подстегнули восстановление их боевого потенциала, и теперь просто пылали желанием предъявить врагам, почти загнавшим их в угол, все накопившиеся за время осады счета. В качестве дополнительной поддержки с воздуха им помогала успешно перешедшая на Аранг Раух, за действиями которой я приглядывала краем сознания и, когда это требовалось, направляла. Все шло гладко и без нареканий, как-то даже скучно. Ну, чего застыли? Недовольно обратилась я к впавшим в ступор собеседникам, во множественном числе потому, что я посчитала за собеседников молчаливых охранников-конвоиров, один из которых участвовал в разговоре невербально, посредством ударов прикладом. Будете нападать или убегать, или я пошла, а? Дернулся сопливый особист, на лице его отобразилась работа мысли. Взгляд, встретившийся с моим, отразил пару неярких фиолетовых угольков, в которые превратились радужки-марионетки. А, теперь понимание, а-а-а, и, наконец, ужас. Безумно вереща, он перевернул стол и, развернувшись, рванул в противоположную от меня сторону. По помещению разлился запах свежей мочи, который мешался с проникшим в шатер душком растворенной духовной кислотой человеческой плоти, что являлся последствием ядовитого выдоха гидры. Вот ведь неугомонная. Сказано же, рядом с центральными шатрами поаккуратнее. Хотя ладно, у печеньки есть голова на плечах, даже целых три, а главное, она умеет в них не только есть, но и соображать, используя содержимое черепушек по назначению, так что столь ценную, во врагах, бездарность, как лорд, как его там, не пришибет. А запах, наверное, ветром принесло. Касаемо реакции сопливого особиста. Смешно, но странно. Мне он показался относительно уравновешенным. По крайней мере, достаточно, чтобы не реагировать с такой экзальтацией. Я даже пустила часть ресурса разогнанного разума основного тела на осмысление ситуации. Неужели мой визави смог сопоставить все факты и понять, кто перед ним? Но я пока не столь знаменита, особенно здесь. Хотя тут ведь и северо-восточный регион империи недалеко, могли просочиться какие-то сплетни, как всегда преувеличенные, вроде той, что утверждает, будто я, реинкарнировавший мертвитель, что в какой-то мере даже недалеко от реальности, или все проще, и страх вызван влиянием полыхнувшей от марионетки негативной энергии, взгляд глаза в глаза, игнорируя факторы иллюминации, способен образовать связь, которая позволяет ощутить то, что без нее обычно ускользает от восприятия. Зеркала души угу. Поэтому я обычно стараюсь прятать взгляд, избегая игр в гляделки. А теперь вспоминаем, что в зрачках и радужках марионетки плещется тень отражения силы могущественной демонической сущности. И перестаем удивляться. Вложенный в духовное давление, часть коего транслировалась через марионетку, эмоциональный посыл тоже забывать не стоит. Я ведь хотела немного припугнуть тех, кто изначально пытался запугивать меня, вот и припугнула, только вот не рассчитала. Да, пожалуй, это все объясняет, именно этот фактор, наложившись на разлившееся вокруг недоброе давление буйствующей неподалеку печеньки, вогнал офицера и солдат в своеобразный ступор, который, получив внешний толчок, вылился у сопли особиста в захлестнувшую его паническую атаку. Даже удивительно, как я сразу не сообразила, хотя ресурс разума ограничен, если делить его на несколько потоков, то качество мышления неизбежно страдает. Кстати, солдаты, в отличие от своего благоразумного руководителя, не стали убегать, а продемонстрировали слабоумие и отвагу, попытавшись уничтожить угрозу. Эти уж точно меня не узнали, но и неважно, решила я, сворачивая шею ввалившемуся в допросную агрессору. Тот, в отличие от предыдущей жертвы, имел некоторые воинские способности, а потому смог дать форсированной марионетке отпор недолгий. Узнали физиономию одиозной некромантки, хорошо, нет, значит, увидят и узнают те, кого встречу во время прогулки к штабному шатру, или те, кого мы возьмем в плен, а потом отпустим в обмен на что-нибудь или кого-нибудь, или просто отпустим, скажем, с посланием. Война – весьма недурственная питательная среда для зарабатывания репутации, Эздес подтвердит. Выйдя на улицу, с удовольствием улыбаюсь зимнему солнышку, что своими лучами освещало творящийся вокруг кровавый хаос. Эмоции ужаса, злобы, ошеломления, безысходности или безумия, испуганные и предсмертные вопли. Ах, какое же приятное чувство! То есть я понимала, что эта сущность демона резонирует с творящимся злым весельем, косвенно влияя на меня, еще не до конца избавившуюся от последствий недавней синхронизации. Но для разнообразия это влияние улучшало настроение, а не ухудшало. Да и всплывающие в памяти воспоминания архидемона о подвигах на Ниве вторжения в чужие миры несли в себе достаточно полезных крупиц. А еще, чего уж от себя скрывать, я и без тягу обладаю достаточно сдвинутой психикой, чтобы находить творящуюся вокруг вакханалию веселым и эстетически приятным зрелищем. Бестолково бегающие солдаты, редкие командиры, что тщетно пытаются организовать бойцов, носящихся словно безголовые курицы, плевки разыгравшейся печеньки, она вернула старую окраску, поэтому, хоть и модифицировала шкуру чешуей и щитками в малоподвижных местах, выглядела почти как раньше, которые регулярно прилетают в такие островки стабильности и подкидывают под бурлящий котел хаоса и смерти новые дровишки. Круто же, красота! Выдохнула я вслух, увернувшись от пролетевшей рядом верхней половины тела с болтающимся хвостом из потрохов, и помахала рукой одному из воителей северян, что располовинил своего же, взбрендившего соратника. Отличная погодка, не правда ли? Светски поинтересовалась я, перекрикивая звуковой фон, создаваемый резвящейся питомицей, басовито резкими хлопками взрывов, треском выстрелов, предсмертными воплями и бездна ведает, чем еще. Увы, несмотря на многообещающее начало нашего знакомства, собеседник не разделил мой дружелюбный настрой, да и вообще оказался невежливым грубияном. Под матерный вопль, цензурно перефразируя, рожденная из задницы демоница легкого поведения, сей тип сбросился в атаку. Я с такими хамами не общаюсь. Поэтому, бросив между нами мощную гранату с ударным детонатором, которую у меня не нашли, ибо почти не обыскивали, что в очередной раз характеризует профессионализм местных, просто отозвала человеческую марионетку. Она не очень ценная, чтобы так уж беречь, но лепить новую, тоже труд, да и не нужна она здесь более. Я немного развлеклась и, судя по множеству пойманных потоков внимания, хорошенько засветилась. Конечно, в условиях сильного стресса память очевидцев порою выкидывает весьма причудливые кульбиты, однако и это на руку формируемой легенде, что я, это я, подтвержу чуть позже. А сейчас свободный ресурс сознания пригодится для иных задач. Воздушное наблюдение засекло, что вражеский военачальник эвакуировался из лагеря, и теперь он требовал ненавязчивого сопровождения. Обычно такое не тонет, но мало ли, мне нужно, чтобы этот кретин стал героем, который, в отличие от множества несравненно более умных, талантливых и компетентных, сумел спасти знамена, часть солдат, казны и документов. Чтобы у Сейки и остальных северян не нашлось формальных поводов сместить дебила, а у политической группировки, за дебилом стоящей, отыскались аргументы, дабы требовать для своего ставленника наград и повышений, а чтобы выжившие конкуренты не омрачили триумф драпающего с мокрыми штанами непотопляемого героя, не лишне устранить понимающих в военном деле мастеров, или взять одного в плен, даже если не получится завербовать, то достаточно его немного подержать у нас в гостях, а потом, когда весть о плене разойдется, отпустить, не потребовав ничего взамен. Или, чтобы не возиться с длительным содержанием, можно просто взять цель вместе с кучкой других вояк, которые не станут держать языки за зубами, и освободить их всех скопом. Но конфиденциальную беседу надо провести, естественно, только с мастером. Это разом породит множество подозрений, которые несправедливо обидят верного своей стране воителя и, кто знает, возможно, и впрямь поставит его на враждебную бунтовщикам сторону. Может получиться интересно. Хаэм, а что, если отправиться ловить пленных не самой, а подрядить на миссию захвата Кия с остальными? Если прикинуть так и этак, отличная идея. Пусть попробуют себя против полноправного мастера, а я подстрахую. Не зря же они регулярно тренируются сражаться с существенно превосходящими их противниками, мной и Печенькой, то есть. Ну а если что пойдет не так, на то и подстраховка. Не слышала о внерангах на службе у северян, да и высших мастеров у них немного. Меньшие же угрозы я с марионетками парирую без особых сложностей. Да, передам работенку Кию и компании. В конце концов, полноценное командование предполагает делегирование полномочий. Дополнительный практикум по военному менеджменту мне пригодится. Вдруг до меня генералом сделают, как и здесь, а я только и могу, что тягу махать и марионетками рулить. Это ж позору не оберешься. В общем, решено. Осталось довести это решение до моих ребят. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Вьюн закончил третий том вроде по поданцах HTTPS Outhartaday Work Series 26676, и я решил, что накопилось достаточно текста, чтобы приступить к чтению. Прочел все три тома и остался доволен. Маловато разве что. Чем-то цикл напоминает очень страшного властелина Атлимара, такая же гремучая смесь юмора и жути с гагонёх, который и сам не понимает, что он такое, только атмосфера более, хаэм, камерная. Написано бодро и без особых ляпов. Даже странно, что лайков маловато. Так что, товарищи читатели, надо бы это дело исправить и добавить автору мотивации писать дальше. И да, все книги бесплатные и доступны для скачивания. Хотя для желающих оказать материальную поддержку есть ссылка на Бусти. А.Н. Бичина. Ассоциация с красной шапочкой. Прям зачет. Пришла к волку от мамочки с печеньками и печенькой, угоститься всей щедростью, как не отбрыкивайся Д. Глава 19, часть 3. Проклятые имперцы. С повышенной громкостью, которая сразу выдавала проблемы со слухом, проорал майор Зонг. Я ведь говорил, что с этими хитрецами нельзя расслабляться. Сраные выродки, настоящие доки на подлые трюки. Да, даже ему, Карлу, не очень сильному, но полноценному мастеру боя, пришлось нелегко. Что говорить о только вытащенном из-под снега адепте. Внезапная контратака, казалось, почти задавленных имперцев, что выскочили, словно чертик из табакерки, из осаждаемой войсками севера крепости и начали биться так, словно не сидели в окружении, в голоде, холоде и с почти закончившимися боеприпасами, а выпрыгнули прямо из военного санатория, совмещенного с госпиталем и складом патронов, стало крайне неприятным сюрпризом. И будто этого недостаточно, к самоубийственной атаке со стороны крепости добавилась непонятно откуда взявшаяся прямо посредине основного лагеря гидра С-класса. Мало, тогда добавьте в общую копилку высокоранговую пернатую тварь и десятку незнакомых молодых воителей, на удивление сильных.